Интерлюдия 13. Кабинет короля. Как думаешь, если завтра в Академию пригласим главу Совета магов и Крейтона, и я сам там буду присутствовать на распределении выпускников, решатся они на прямое противодействие? Король хлопнул пачкой бумаги по столу. Ты все списки приготовил выпускников и куда их планируют отправить? Дариан устало прикрыл глаза и кивнул. С этими бумагами, точнее, собирая разрозненную информацию из различных источников и своей агентуры, он провел весь вчерашний день и сегодняшнюю ночь. Спать хотелось, но волшебный напиток, выпитый в гостях у Анны, немного взбодрил. То есть они вот так все решили? Ничего, я сюрприз им приготовил. Я тоже собрал кое-какие сведения. И вакансий для магов в провинциях больше, чем выпускников в 2 раза. Надо еще разыскать всех выпускников прошлых хотя бы 5 лет. Выяснить, где они сейчас отрабатывают и действительно ли в них есть необходимость. Появлялись сведения, что часть магов находится по поместьям и особнякам некоторых лордов. И по странному стечению все эти лорды не являются твоими горячими поклонниками. Так что тут тоже есть что покопать. А завтра, да, надо прижать им хвост. И, думаю, наш неизвестный будет вынужден активизироваться. Тогда так и решили. Завтра идем в Академию. Чтобы избежать огласки, я даже расписание на завтра не стал менять. Пусть все думают, что я буду во дворце. Ты тоже будешь со мной в Академии, понаблюдай за этими распределителями. Ну, такое зрелище не пропущу. Ты, кстати, не забывай, пей зелье, что Анна тебе дала. «Ну и как? Понравилось тебе угощение у Анны?» «Спрашиваешь. Жаль, что у нас нет таких инициативных людей, как эта семья. Привыкли плыть по течению. Живут и ладно». «Вот точно. Еще раз напомню лорду-эконому про хозяйство. Опять не будет ничего делать, разгоню весь этот курятник из дворца. Надоелись, сил нет. И все выдвигают, что, мол, заслуги были перед батюшкой. И что, мне их надо содержать у себя дома?» Вот чуть разгребу дела и проверю нужность или полезность этого сборища. На этом жизнеутверждающем заявлении монарха друзья расстались до следующего дня.